Вначале мы петляли по узким извилистым дорожкам. Потом выехали на почти пустое шоссе среди открытой, лишённой примет сельской местности. Об этой части поездки к застрявшей лодке вспоминаю, что впервые, бог знает за сколько времени, сквозь серую пелену пробилось слабое солнце, и, поглядывая на сидевшую рядом Рут, я всякий раз видел у неё на лице еле заметную тихую улыбку. Что же касается разговоров, мне помнится, мы во многом вели себя так, будто виделись регулярно и не имели нужды обсуждать ничего такого, что не имело бы отношения к нашей прямой цели. Я спросила Томми, видел ли он уже лодку, и он ответил, что нет, но многие доноры из его центра видели. У него были возможности, но он их не использовал. «Не то чтобы я не хотел, не в этом дело», — сказал он, наклонившись к нам с заднего сиденья. «Трудновато было, только и всего. Собрался даже однажды с двумя донорами и их помощниками, но тут как раз у меня кровотечение, и я не смог. Это было давно. Сейчас ничего такого со мной не случается». Мы ехали дальше, через пустую местность, и в какой-то момент Рут повернулась на сиденье лицом к Томми и просто стала на него смотреть. Слабая улыбка с её лица не сходила, но она молчала, и я видела в зеркальце, что Томми сделалось неуютно. Он то отворачивался и смотрел в окно, то опять на неё, то опять в окно. Немного погодя, Рут, по-прежнему глядя на него, принялась рассказывать довольно-таки бессвязную историю про какую-то доноршу из её центра, о которой мы ни разу не слышали. И всё время она не сводила с Томми глаз и продолжала улыбаться этой мягкой улыбкой. То ли из-за того, что мне наскучил её рассказ, то ли, желая выручить Томми, я вскоре её перебила. «Рут, нам не обязательно знать о ней всё до мелочей». Я сказал это без малейшей досады и ничего особенного в виду не имела. Но тут вдруг, не дожидаясь, когда умолкнет Рут, едва позволив мне окончить фразу, Томми фыркнул, чего я раньше никогда от него не слышала, и проговорил. «Вот-вот, я то же самое хотел сказать. Я давно уже нить потерял». Я смотрела на дорогу, поэтому мне трудно было понять, ко мне он обратился или к Рут. Как бы то ни было, Рут перестала рассказывать и медленно повернулась обратно, лицом вперёд. Очень уж огорчённой она не выглядела, но уже не улыбалась, и взгляд её был устремлён куда-то вдаль, в небосклон перед нами. Но скажу честно, не о Рут я тогда думала в первую очередь. Томми заставил моё сердце ёкнуть. Одного его коротенького смешка, выражавшего согласие со мной, хватило, чтобы я почувствовала новую близость с ним после всех этих лет. Нужный поворот я увидела минут через 20 езды. Дальше по узкой извилистой дороге, стеснённой живыми изгородями, до купы платанов. Оттуда в направлении леса мы двинулись пешком. Я впереди, но там, где тропа среди деревьев разделялась на трое, мне пришлось остановиться и достать бумажку с объяснениями. Стоя и с трудом разбирая почерк, я вдруг почувствовала, что за спиной у меня Рут и Томми молчат и ждут, почти как дети, когда я скажу, какой дорогой идти. Мы вошли в лес. И хотя тропа была довольно ровная, я заметила, что Рут дышит всё тяжелее и тяжелее. А вот Томми, судя по всему, трудностей не испытывал. Правда, намёк на хромоту в его походке всё же ощущался. Потом впереди показался забор из ржавой колючей проволоки, сильно провисший и раздёрганный на покосившихся столбах. Увидев его, Рут встала как вкопанная. «Ну что же это такое?» — воскликнула она с отчаянием в голосе. Потом повернулась ко мне. «Ты ничего про это не говорила. Ты не говорила, что надо продираться через колючую проволоку». «Тут очень легко будет подлезть», — сказала я. «Только надо её немножко придержать друг для друга». Но Рут вконец расстроилась и не двигалась с места. Вот тут-то, когда она стояла и плечи её ходили ходуном от одышки, Томми, похоже, в первый раз понял, как она стала слаба. Может быть, смутно ощущал и до этого, но гнал от себя такую мысль. Теперь он уставился на неё и долго смотрел, секунду за секундой. А потом, хотя полной уверенности, что он подумал именно это, у меня, конечно, нет, мы оба, Томми и я вспомнили, что в машине, можно сказать, ополчились на нее вдвоем. И тогда, почти непроизвольно, мы подошли к ней с разных сторон. Я взяла ее под руку, Томми подхватил под локоть, и мы осторожно повели ее к забору. Я отпустила Рут только для того, чтобы подлезть самой. Потом я держала проволоку так высоко, как только могла, и мы с Томми помогли Рут пройти. Оказалось, не так уж и трудно. Все более или менее сводилось к ее неуверенности в себе, и с нашей помощью она, в общем, справилась со страхом. Перейдя на ту сторону, она даже потянулась, чтобы помочь мне придержать проволоку для Томми. Он легко преодолел препятствие, и Рут сказала ему: «Вся проблема — наклониться. Мне что-то гибкости иногда не хватает». Вид у Томми был немного смущенный, то ли из-за теперешнего, то ли он опять вспомнил, как мы обошлись с Рут в машине. Он показал кивком на деревья впереди. «Я думаю, нам туда. Правильно, Кэт?» Я еще раз взглянула на бумажку и повела их дальше. В глубине леса было сумрачно, и почва становилась все более топкой. «Надеюсь, мы не заблудимся», — со смешком сказала Рут у меня за спиной, обращаясь к Томми. Но я уже видела впереди прогалину. И теперь, получив чуточку времени подумать, я сообразила, почему меня так обеспокоило случившееся в машине. Дело было не столько даже в том, что мы напали на Рут, сколько в ее безответности. В прежние времена немыслимо было, чтобы она услышала такое и не дала отпора. Когда это до меня дошло, я остановилась, подождала Рут с Томми и одной рукой обняла ее за плечи. На сентиментальничнее это вряд ли могло быть похоже. Обычное поведение помощника, вот и все. Потому что теперь походка ее действительно сделалась нетвёрдой, и я задумалась, не переоценила ли я ее силы, планируя эту поездку. Чем дальше, тем более затрудненным было ее дыхание. И когда мы пошли рядом, она стала то и дело ко мне приваливаться. Но вот мы уже миновали деревья, вышли на прогалину и увидели лодку. Прогалиной, впрочем, это нельзя было назвать. Редкий лес, через который мы шли, кончился, и впереди, сколько хватало глаз, простиралось болото. Бледное небо казалось огромным и отражалось в лоскутах стоявшей там и тут воды. По торчащим из топи мёртвым стволам призракам, многие из которых обломились на небольшой высоте, видно было, как отступил здесь лес. А за этими стволами, ярдах примерно в 60, освещенная слабеньким солнцем, она самая — лодка, увязшая в болоте. «Ой, правда, она точно такая, как мне описывали», — сказала Рут. «Красиво как». Мы двинулись дальше к лодке, и в тишине, которая нас окружала, под ногами послышалось чавканье. Вскоре я почувствовала, что подошвы слегка утягивает вниз, под пучки травы, и скомандовала: «Стоп, ребята, дальше не идем». Рут и Томми, шедшие за мной, возражать не стали. Я оглянулась и увидела, что он опять взял ее под руку. Ясно было, впрочем, что он помогает ей идти, ничего больше. Широкими шагами я добралась до ближайшего мертвого ствола, под которым почва была тверже, и взялась за него для равновесия. Рут с Томми выбрали обломок ствола чуть сзади и левее, пустой и еще более трухлявый. Они пристроились на нем каждый со своей стороны и замерли. Мы все стали рассматривать лодку. Теперь было видно, что краска на ней сильно облупилась, что деревянный каркас кабинки рушится. Когда-то лодка была выкрашена в небесно-голубой цвет, но сейчас казалась под этим небом почти белой. «Не понимаю все-таки, как она сюда попала?» — сказала я, повысив голос, чтобы они услышали. Я ожидала эхо, но прозвучало на удивление глухо, как в обитой ковром комнате. Потом у меня за спиной Томми проговорил: «Может быть, примерно так и Хейлшем сейчас выглядит. Вы не думаете?» «С какой стати он будет так выглядеть?» Голос Рут был непритворно озадаченным. «Он не может превратиться в болото только из-за того, что его закрыли?» «Не может, не может», — брякнул, не подумав. «Почему-то я теперь его все время себе таким представляю. Логики никакой. Честно говоря, все это здесь очень похоже на картинку у меня в голове. Ну, кроме лодки, конечно. Я даже был бы доволен, если бы в Хейлшеме было так же». «Хм, забавно», — сказала Рут. «Тут мне недавно сон приснился под утро. Будто бы я наверху, в классе 14. Я знаю, что Хейлшем уже закрыли, но зачем-то нахожусь в классе 14. Смотрю в окно, а там снаружи все затоплено. Огромнейшее озеро. А под окнами плавает мусор, пустые пакеты из-под сока, всякое такое. Но никакого там ощущения тревоги, паники. Все тихо, мирно, в точности, как здесь. Я знала, что никакой опасности для меня нет. Просто Хейлшем закрыли, вот и все». «Между прочим», — сказал Томми, — «в нашем центре какое-то время была Мэг Б. От нас ее на север куда-то отправили, на третью выемку. Понятия не имею, как она. Может, кому-нибудь из вас говорили?» Я покачала головой, а потом, не услышав ничего от Рут, обернулась к ней. В первый момент мне показалось, что она по-прежнему разглядывает лодку, но потом я увидела, что она смотрит на серебристый след дальнего самолета, медленно поднимающегося по небу. Помолчав, она сказала: «Мне другое говорили. Мне говорили про Крисси, что она завершила во время второй выемки». «Я тоже слышал», — подтвердил Томми. «Видимо, так оно и есть. Я слышал в точности то же самое. Безобразие. Только на второй. Я вот проскочил. Мне радоваться надо». «Я думаю, это происходит гораздо чаще, чем нам говорят», — сказала Рут. «Вон помощница моя сидит. Наверняка знает. Знает, но молчит». «Да нет тут никакого особенного заговора молчания», — возразила я, опять повернувшись к лодке. «Иногда такое случается. Крисси очень жалко, конечно, но это нечастое явление. Они довольно аккуратны сейчас». «А я уверена, что это происходит куда чаще, чем они говорят», — повторила Рут. «Потому-то нас и переводят между выемками в другие места». «Я тут как-то увидела Родни», — вспомнила я, «вскоре после того, как Крисси завершила. Я встретила его в клинике в Северном Уэльсе. Он был ничего». «Наверняка ведь он был в тоске из-за Крисси», — сказала Рут. Потом обратилась к Томми. «Вот видишь, они половину говорят, а половину скрывают». «Нет, убиваться он не убивался», — не согласилась я. «Опечален, да, был, конечно. Но в общем состоянии ничего. Они же не встречались, наверное, года два. Он сказал, он думает, что Крисси приняла это спокойно. Кому знать, как не ему». «Откуда он может знать?» — вскинулась Рут. «Как он мог выведать, что чувствовала Крисси, чего ей хотелось? Ведь не он лежал на этом столе и цеплялся за жизнь. Так откуда ему знать?» Эта вспышка напомнила мне прежнюю Рут и заставила опять к ней повернуться. Мне показалось, хотя, может быть, это был только блеск в ее глазах, что она смотрит на меня жестко, сурово. «Хорошего мало», — сказал Томми. «Завершить на второй выемке. Ничего хорошего». «Не верю, что Родни принял это как должное», — продолжала Рут. «Ты, наверное, всего несколько минут с ним говорила. Что ты за это время могла понять?» «Это так, конечно», — сказал Томми. «Но Кэт говорит, они давно расстались». «Не имеет значения», — перебила его Рут. «В каком-то смысле это только все утяжеляет». «Я видела массу людей в таком же положении, как Родни», — сказала я. «Свыкаются, примиряются». «Откуда ты знаешь?» — спросила Рут. «Откуда ты можешь знать? Ты пока только помощница». «Помощникам много чего приходится видеть. Ужас, как много». «Да не знает она, правда, Томми? Что это на самом деле такое?» Какое-то время мы обе смотрели на Томми, но он продолжал разглядывать лодку. Потом сказал: «В моем центре был парень один. Страшно беспокоился, что не вытянет вторую. Говорил, нутром это чувствует. Но все прошло отлично. Ему сейчас уже сделали третью, и он в полном порядке». Томми прикрыл ладонью глаза от солнца. «Я помощник был никакой. Даже машину водить не научился. Вот почему, наверное, меня так быстро вызвали на первую. Да, хоть они и говорят, что одно с другим не связано, в общем-то, я не в претензии. Донор я неплохой, а помощник был паршивый. Все немного помолчали. Потом Рут, теперь уже более спокойным голосом, сказал: «Я думаю, я прилично справлялась, когда была помощницей. Но 5 лет с меня хватило. Примерно как у тебя, Томми. Когда пришло время донорства, была к этому готова. Чувствовала, что так и должно быть. В конце концов, нам же положено ими становиться, правда?» Я не была уверена, что она ждет от меня ответа. Не было ощущения, что она к чему-то клонит. И вполне вероятно, она произнесла эти слова просто по привычке. Ведь доноры говорят такое друг другу сплошь и рядом. Когда я снова к ним повернулась, Томми по-прежнему держал ладонь над глазами. «Жаль, что нельзя ближе подойти к этой лодке», — сказал он. «Может, удастся выбраться сюда еще раз, когда будет суша?» «Я рада, что увидела ее», — мягко промолвила Рут. «Очень красивая, но вообще-то хочется уже назад. Здесь ветер, прохладно». «По крайней мере, мы бросили на нее взгляд», — сказал Томми.